смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость побыть с нею рядом хоть на минуту. Ты всегда будешь светом, а я твоей тенью. Словами ранило больно, оказалось смертельно. Счастье было так близко, и мы это знаем. Себя виню я за это, ведь мы ценим, когда теряем. Я берегу тебя внутри разбитой души. Не знаю, кто за нас все решил. Прости за то, что счастье лишишь. Прости. Я берегу тебя внутри разбитой души. Не знаю, кто за нас все решил. Прости за то, что счастье лишил. Прости. Я по рукам связан, ведь мы так похожи. Хотим друг от друга одного и того же. Минута молчания после слов, что не любишь. Я свободен дышать, но дышать глубоко без тебя мне не нужно. Изменил себя в корне, тогда в чем же причина? Зачем ты лезвие острое, а мое сердце сточило? Счастье было так близко, и мы это знаем. Себя виню я за это, ведь мы ценим, когда теряем. Я берегу тебя внутри разбитой души. Не знаю, кто за нас все решил. Прости за то, что счастье лишил. Прости.